Глава 9. Оксана. После той встречи в школе мы больше с Таиром не виделись. Я одновременно и рада этому, и нет. После того, как снова увидела его через столько лет, сердце словно ожило, хотя разум постоянно твердит, что он не мой. Не был никогда и не будет. Но эта наша с ним встреча все равно не выходит из головы. Со Светланой Александровной, женой Таира, я вижусь практически чуть ли не каждый день. Вот бывает же такая закономерность. Я 2 месяца отработала и видела эту женщину всего лишь несколько раз за эти месяцы. А стоило мне узнать, что она жена мужчины, от воспоминания которого сердце уходит в пляс, то я теперь ее начала видеть постоянно, она повсюду. Завтра у Катюшки день рождения. Моей крохе исполняется 5 лет, и я даже не заметила, что с ее рождения прошло так много времени. После работы зашла в супермаркет за продуктами. На завтра пригласила Галю с Аринкой и Веру Ивановну. Накрою стол, посидим, отметим немножко. Нагруженная пакетами, я не спеша иду домой. На улице уже поздний вечер и близится ночь. Ноябрь выдался довольно холодным. Я уже и отвыкла от таких морозов. «Девушка!» Слышу за спиной приятный мужской голос, но не оборачиваюсь. Может, это не мне или просто показалось? «Девушка!» Голос повторяется снова и уже прозвучал совсем рядом. Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Буквально в шаге от меня стоит молодой мужчина. На вид казался лет 40, и если бы не морщины, которые залегли вокруг глаз и на лбу, то можно было бы дать ему 30 с небольшим. Глаза большие, добрые. Но я уже не обращаю внимания на внешность. Она, как правило, в основном обманчива. Знаю, проходила и не раз. «Это вы мне?» Бросая удивленный взгляд на мужчину. «Да, вы Оксана, правильно?» Он приветливо улыбается, а я начинаю напрягаться. «Откуда вы меня знаете?» Отхожу на несколько шагов от мужчины и оглядываюсь по сторонам. Никого, ни единого человека, и двор темный. По коже бегут мурашки от пришедшего страха. «Вы простите, если напугал вас. Я слышал, как к вам обращается ваша подруга, Галина, если не путаю. У меня тетя живет в вашем подъезде, я навещаю ее. Пару раз видел вас на детской площадке». Мужчина все так же улыбается, а я все еще ему не доверяю. И мне совсем не нравится, что он знает мое имя. «Вам что-то от меня нужно?» «Помочь хотел. Нам все равно в одну сторону, так что отказа не приму. Давайте ваши пакеты». Мужчина в несколько шагов оказывается около меня и без спроса забирает пакеты с продуктами. Я даже и возмутиться не успеваю. «Меня, кстати, Евгений зовут». «Очень приятно, Евгений. А вы всегда девушкам пакеты помогаете носить?» «Нет, только тем, кто мне интересен». В его голосе слышится усмешка, а я, как подросток, краснею. Это вроде бы был не комплимент, а приятно. Давно обо мне никто не заботился. Да даже пакеты из магазина никто никогда не носил. Мелочь, а приятно. Даже в браке последние годы мы с Ромой жили как соседи, и секса у нас не было больше 2 лет. А так иногда хочется тепла, ласки и твердого надежного плеча, на которое можно опереться. «Ты всегда одна, но есть ребенок. Разведена?» «А мы уже перешли на «ты»?» «Я думаю, что пора это сделать». И снова усмешка в его голосе. «Если ты не против, конечно», — добавляет он. «Не против». «Так я прав?» «Откуда такая наблюдательность?» «Скорее, это дело логики». «Хорошо работает твоя логика. Я вот почему-то никогда тебя не замечала». «Это потому, что ты увлечена своей дочкой, и это правильно». «И как часто ты навещаешь свою тетушку?» «2 раза в неделю, в зависимости от работы. Меня часто не бывает дома». «А кем ты работаешь, если это не секрет?» «Да какой там секрет? Я хирург, работаю в больнице». От его ответа я чуть в голос не засмеялась. «Еще один врач! Да их как мух нога в... на мед тянет ко мне. Только развелась с одним врачом, как другой тут как тут». «Хорошая профессия». «Не скажи. Мы много своего времени и здоровья отдаем пациентам, не заботясь о собственном благополучии», — возразил он, и мы вместе замолчали, каждый думая о чем-то своем. В таком молчании мы дошли до подъезда, и только когда зашли в лифт, Евгений передал мне пакеты. «Оксан, а может, сходим куда-нибудь?» Его вопрос меня немного озадачил. Я ведь так давно уже ни с кем не ходила на свидание, да и вообще с мужчинами не общалась. И нужно ли куда-то идти? А как Катюшка? «Ты меня прости, но у меня не особо много свободного времени. Завтра я целый день занята, у дочки день рождения, 5 лет исполняется. Но я подумаю». «Хорошо. Можно твой номер телефона?» Я быстро продиктовала свой номер. Женя сделал дозвон, и я его номер тоже сохранила, хотя не рассчитывала на то, что когда-то с ним куда-то пойду. Не до личной жизни сейчас. И на этой прекрасной ноте мы с ним распрощались. «С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!» — кричали наши гости, а я шла с тортом в руках, на котором было зажжено 5 свечей. Дочка радостно хлопала в ладошки, а в глазах ее горели радостные огоньки. «С днем рождения, моя красавица!» Я чмокнула дочку в макушку. «Зайка, задувай свечи!» Катюшка набрала полные щеки воздуха и изо всех сил подула на свечи, огонь которых тут же заиграл и потух. «Ура!» — закричала Аришка и побежала с подарком к дочке. После застолья Вера Ивановна ушла, сославшись на то, что к ней скоро придет подруга. Катюшка и Арина играли в комнате, а мы с Галей сидели на кухне и болтали с бутылочкой игристого напитка. «И что, он даже не позвонил?» — возмущенно проговорила подруга. «Нет, но еще целый вечер впереди. Может, все-таки соизволит поздравить дочь с днем рождения?» — пожала я плечами. «Ну и козел. А Катюшка спрашивает о своем папаше?» «Нет, она будто бы про него забыла. Мы когда вместе жили, они уже не особо ладили. Точнее, первое время Катюшка тянулась к нему, а он только ее и отталкивал. Это потом, когда она стала чуть взрослее, Рома стал пытаться с ней играть, гулять, но дочь уже сама неохотно к нему тянулась». «Вот и правильно. Да я бы его за одно место повесила прилюдно. И чего им не хватает?» Галя хотела еще что-то сказать, но ее слова прервал требовательный дверной звонок. «Ты кого-то еще ждешь?» — спросила подруга. «Нет», — отрицательно помотала я головой и встала со своего места, чтобы посмотреть, кто это все-таки нагрянул ближе к вечеру. Подруга поплелась вслед за мной. Открыв замок, я распахнула дверь и растерялась. На лестничной площадке стоял Евгений, тот вчерашний новый знакомый. В одной руке мужчина держал букет цветов, а во второй — огромного плюшевого медведя, практически в мой рост. «Женя?» — произнесла я, удивленно бросая взгляд то на цветы, то на игрушку. «Привет! Ты вчера сказала, что у дочки сегодня день рождения, и я вот решил зайти поздравить. Прости, что так поздно, я после работы сразу», — пожал мужчина плечами. «А, это очень неожиданно и приятно, но не стоило». Мужчина тут же меня перебил. «Просто хотел сделать тебе приятно». И тут между мной и дверью влезла заинтересованная Катюша, посмотрела на пришедшего мужчину взрослым изучающим взглядом. «Привет, это ты тут именинница?» Дочь кивнула. «Это тебе, с днем рождения!» Катюшка заулыбалась и жестами показала мужчине спасибо. Схватила свою игрушку наперевес и потащила медведя в комнату. А мне так приятно стало, что разреветься захотелось. Незнакомый мужчина, который не знает ни меня, ни моей дочки, вспомнил, что у нее день рождения, и подарил подарок, хотя не был обязан этого делать. А муж даже и не вспомнил про собственную дочь. «Жень, спасибо тебе. Может, зайдешь? У нас торт еще остался». «Спасибо, но я вынужден отказаться. Мне еще к тетушке нужно зайти и домой ехать отдыхать завтра дежурство. Но я бы хотел пригласить тебя на ужин в следующие выходные. Просто сходим в ресторан, поужинаем вместе». Женя смотрел на меня умоляющим взглядом, а я даже не знала, что ему ответить. Замялась, но тут мне на помощь пришла Галя, которая все это время стояла у меня за спиной. «Конечно, она пойдет!» Подруга практически отодвинула меня в сторону. «Я Галина, подруга и соседка Оксаны. Не беспокойся. Я Катюшку беру на себя, так что соглашайся!» Ткнула она меня локтем в бок. «Хорошо!» — выдохнула я. «Отлично! Я, кстати, Евгений. Галя протянула свою ладонь мужчине, и они пожали друг другу руки. «Ну, я тогда пойду. Хорошего вам вечера, девушки!» «Пока!» Стоило мне попрощаться, как я тут же захлопнула за Женей дверь и обернулась к Галине, которая с озорным прищуром смотрела на меня и улыбалась. «Кто это?» «Вчера только познакомились. В нашем доме его тетя живет. Вот он ее и навещает». «Какой красавчик! Так, нам нужно продумать твой наряд». Глаза подруги загорелись, а я громко засмеялась. «Перестань! Еще целая неделя! Какой наряд?» «Как-то какой? Ты должна быть на высоте!» «А ты, кстати, давно там эпиляцию делала?» «Что ты такое говоришь? Я не собираюсь с ним спать». Последние слова сказала практически чуть слышно, чтобы дети не услышали. «Ну а вдруг? Всякое бывает!» — развела руками подруга. «Не бывает. Пошли лучше цветы в вазу поставим».